5. К 7:30 она уже была в номере. Разделась, напялила пижаму и села у окна. Несмотря на название, отель «Городские огни» находился на окраине Бангора. С четвертого этажа, где она поселилась, открывался вид на небольшую освещенную парковку. Все остальное тонуло в непроницаемом мраке. Такой расклад устраивал ее как нельзя лучше. В сумочке Энн носила капсулы с амфетамином. Вытряхнув из пузырька одну пилюлю, она вскрыла оболочку и высыпала содержимое на зеркальце компактной пудры. Аккуратно подстриженным ногтем выровняла белый порошок в полоску и втянула ноздрёй сразу половину. Сердце зайцем запрыгало в чахлой груди. На блеклом лице вспыхнул румянец. Оставшуюся часть она переберегла на утро. Баловаться желтенькими она начала после первого инсульта отца и привыкла к ним настолько, что уже не могла заснуть без понюшки, что странно, ведь действие этого вещества было диаметрально противоположно успокоительному. С глубокого детства ей помнилось, как однажды мать, в очередной раз доведенная до исступления, крикнула ей: «Истеричка ненормальная! Все у тебя не как у людей!» И она нисколько не преувеличивала. Энн это знала. Правда, теперь старушка себе такого ни за что бы не позволила. Энн посмотрела на телефон и тут же отвела взгляд. Один вид этого предмета напоминал о Бобби и о том, как по-хамски она отказалась приехать на похороны отца, совершенно типичным образом избежав прямого разговора. Жалкая слюнтяйка, она попросту отказалась реагировать на упорные попытки Энн с ней связаться. На следующий же день после того, как этот хрыч свалился с ударом, Энн звонила ей дважды, когда стало ясно, что старикашка склеит ласты. К телефону так никто и не подошел. После смерти отца Энн позвонила снова. 2 августа ровно в 1:04 ночи. Какая-то пьянь ответила на звонок. «Не могли бы вы пригласить к телефону Роберту Андерсон?» — обратилась к собеседнику Энн. Она стояла в фойе госпиталя для ветеранов города Ютика возле платного телефона и была до предела напряжена. Матушка сидела рядом на пластмассовом стуле в окружении бесчисленных братьев и сестер с бесконечно скорбными ирландскими лицами. Все они рыдали, рыдали и рыдали. «И побыстрее!» «Бобби?» — переспросил хмельной голос на другом конце провода. «Вам какого босса позвать? Старого или нового и улучшенного?» «Оставь эти шуточки при себе, Гарденер, у ее отца!» «Сейчас не получится с Бобби поговорить», — встрял пьяный Гарденер. А это был действительно он. Уж теперь она узнала этот голос. Энн закрыла глаза. Она терпеть не могла, когда ее перебивают по телефону. Это была одна из самых дурных телефонных манер. «Она ушла в сарай с полицией Далласа. Они там становятся все новее и лучше. Передай, что звонила, сес...» Щелк. Бешенство обожгло горло. Злоба затмила все вокруг. Энн стиснула в кулаке телефонную трубку и смотрела на нее так, как женщина может смотреть на ужалившую ее змею. Ногти побелели и обрели синюшный оттенок. Энн не любила, когда ее перебивают, но самой дурной из телефонных манер, с ее точки зрения, было, когда бросают трубку посреди разговора.